Лес вдоль дороги был густой, темный, ощетинившийся хвойными лапами. Здесь уже чувствовалась близость гор. Миновав его, но не выходя на открытое пространство, Хессер сделал знак остановиться. «Отсюда вы пойдете одни. К стенам мы подойдем ночью, и ты, волк, должен быть уже на месте. После сигнала откроешь ворота и можешь быть свободен со своей ведьмой». Лед кивнул, соглашаясь, и тронулся, как только двое помощников инквизитора слезли с повозки. Ехали в молчании, как и все время с неудавшуюся побегу Рели. Тогда ночью Марта прижималась к оборотню, шепча: «Ты ведь не отдашь его, правда?» И всю дорогу надеялась, заботясь об Уриэле, которого больше не развязывали, не упускали из виду, что Ян что-нибудь придумает, что вот-вот что-нибудь сделает, и они будут в безопасности. И сейчас надеялась, пока впереди не встали высокие серые стены. «Я тебя здесь подожду». Люд свернул с подмерзшей колеи, встав за роскошными зарослями акации, трепетавшей последними еще державшимися листами. «Я никуда не пойду», — твердо заявила Марта, непререкаемо обозначая каждое слово и зябко обнимая себя. «Брось дурить». «Нет». Взглянув ей в лицо, Ян взорвался. «Думаешь, мне легко?» Он до боли сжал ее руку. «Ему тяжелее будет». Марта дернула головой в сторону безучастного Уриэля. «Ему все одно пропадать, что с теми, что с другими, что с голоду зимой сдохнуть». «А ты на том и успокоился?» Женщина выдернула руку из захвата. «Жизнь на жизнь не обмен, Ян. А на три? Да хоть на четыре. В таком деле торг неуместен». Оба непримиримо смотрели друг на друга, выплеснув, наконец, наболевшие. «Пойдешь?» По всему видно, у Люта руки чесались. «Нет». «Попробуй, заставь», — дернула бровями Марта. «Да зачем оно мне? Так справлюсь. Слезай и иди на все четыре стороны». «Нет», — снова решительно отрезала вдова. «Погонишь, пешком пойду. Ну давай, останови меня, ты же можешь». «Господи», — едва не взвыл оборотень. «И на что ты мне такую радость послал? Вот уж верно говорят, добро наказуемо». Марта усмехнулась сизыми губами и сама взялась за вожжи. Их остановили задолго до ворот, моментально окружив. Уже виденные или другие, похожие как из одного яйца, Ян в тот раз не особо запоминал разряженных всадников с пустыми лицами и глазами утопленников. «Кто такие?» Оборотень встал во весь рот, заткнув за пояс большие пальцы. «Яна Шлют?» Глаза сверкнули желтыми звериными искрами. Вожак сощурился, подаваясь вперед. «Наслышано тебе». «Я о вас тоже», — в тон ему отозвался Люд. Судя по тому, что люди графини схватились за оружие, слава его была громкой и вполне определенного свойства. «И что тебе надо, Яна Шлют?» — командир сверлил волколака взглядом. «Я хочу поговорить с самой Элеонорой», — ухмыльнулся Ян. «А надо как раз вам, потому что у меня есть именно то, а точнее тот, кто вам нужен». Он резко вздернул со дна повозки Уриэля, ставя его перед собой. «Спокойно», — осадил Люд, скинувший арбалет и графскую охрану, тоже не отводя взгляда от вожака, и у обнаженного горла юноши оказался широкий нож. «Если я правильно понял, он ведь вам живым нужен. Так что пусть вон тот красавчик уберет руку от перевязи, да и арбалеты меня нервируют». Командир подтверждающе кивнул, и по его жесту ближайший гайдук сорвался в замок, чтобы буквально через мгновение, словно ниоткуда, ко всей компании присоединился еще один. Был бы Люд волком, прижался бы к земле с хрипящим рыком. Вот кто настоящий противник, а эти так, шушеры. «Графиня в отъезде», — сообщил он холодным тоном с каким-то металлическим отзвуком, и из глаз, вполне естественного серо-голубого цвета, вдруг глянуло нечто иное. «Но все, что ты хочешь, ты можешь обсудить со мной. С чего ты взял, что нам нужен именно он?» «А в монастырь вы просто так заглянули», — ухмыльнулся Люд. «Да и по округе ради удовольствия катались». «Допустим. Сначала убери нож. Если ты перережешь ему глотку, мои люди нажмут на спуск немедленно». «А кто мне даст гарантию, что они этого не сделают, если я уберу нож?» — резонно возразил Ян. «Я воробей стрелянный, так что сначала обсудим условия». «Я слушаю, что тебе нужно». «Я, видишь ли, малость поиздержался». «Этого хватит?» Сероглазый снял с длинного пальца широкое кольцо, закрывающее всю фалангу. Огромный желтый бриллиант в россыпи изумрудов чистой воды. «Дешево ценишь?» Ян даже не отвлекся на это великолепие, по-прежнему смотря только в глаза. «И я беру золотом, круглым и полновесным». «Сколько же ты хочешь?» Люд назвал цену такую, что Марта, уже не раз и не два пожалевшая, что не послушалась его приказа и не ушла, пока была возможность, окончательно уверилась в его намерениях. «Много». Торговались, как цыгане на рынке. «Много», — отзывался сероглазый, тоном старого еврея менялый. Когда сошлись в цене, в замок снова отправился посыльный, и вскоре у ног Люта оказалось два внушительных мешочка. Ян спрыгнул на землю, все еще не опуская Уриэля, не отводя ножа. «Марта, бери деньги и езжай отсюда», — распорядился он. «Нет», — голос слегка дрогнул, но женщина даже не пошевелилась. «Пошла вон!» – рыкнул оборотень, на мгновение отвлекшись от противника и полоснув по ней таким взглядом, что та отшатнулась. «Марта, уезжай!» – Уриэль впервые за несколько дней нарушил молчание. «Нет. Зря. Ты ничем мне не поможешь. Уезжай!» Никогда не думала Марта, что у нее есть сердце, пока оно не разбилось от этих слов, от умоляющего тона, в котором звенели слезы. «Уезжай, пожалуйста. Не хочу, чтобы из-за меня еще кто-то...» – голос прервался. «Ты его слушай!» – бросил оборотень. «Дело, — говорит, — и проваливай, пока тебе никто не помог. А я тебя позже найду. Пожалуйста, Марта». Марта на миг прикрыла глаза, втянула воздух бледнее и послушно стронула повозку с места. Гнала, что есть мочи, только руки тряслись и плечи вздрагивали. Люд проследил, чтобы она отъехала на приличное расстояние, и только тогда опять обратился к главарю. «Ну, теперь поговорим». «Нет, Люд, опусти нож и отдай нам парня». Не повиноваться ему было трудно, сразу ясно, что он привык приказывать, а не просить. «Деньги ты уже получил и даже ими распорядился. Нас, как видишь, двое было. Деньги Марте за беспокойство и мне на черный день. Я пока еще в силе на покой не собираюсь, однако мне сейчас разве что влез в волчьей шкуре. Так что спросить хочу, может, я тебе на что сгожусь?» Сероглазый так подался вперед, что почти лег на шею лошади. «Волк!» И снова из-за грани выступило нечто жутенькое. «Он самый», — оскалился Люд. «Что тебе в этом?» «Сказал же, пересидеть где-то надо, подальше от старых мест. И чтобы не без выгоды. А вы, я гляжу, на нужду не жалуетесь», — Ян выразительно кивнул на гайдуков. «Не жалуемся», — согласился главарь. «А не боишься, волк? Не в церковный хор просишься?» «Если б я за свою шкуру дрожал, на большак не вышел бы. Тоже не певчий», — вожак ухмыльнулся. «Посмотрим. Веди его в замок». Он ткнул кнутовищем в Уриэля и развернулся, больше не обращая на них внимания. Люд слегка ослабил хватку и подчинился. Шли почти рядом, медленно, не торопясь. Уриэль иначе не мог, а сероглазый вожак не хотел. У Люда по спине гуляли холодные волны. Звериным своим нюхом он чуял за красивой картинкой оборотня почище себя. «А ты, волк, парень бедовый», — скучающим тоном протянул господин из замка. «Кто не рискует, тот без барыша. А кто рискует зря, тот без головы», — сухо отозвался Люд. «Вот я и рассчитал, что не зря рискую». «Хм, откровенно», — протянул аристократ. «А в том, что этот аристократ самой высшей пробы, сомнений не было. А скажи-ка мне, волк, какие такие у тебя дела в монастыре могут быть?» «Ой, нехорошо, совсем не по-людски сверкнули серые очи. Вырос я там», — с вызовом дернул верхней губой Люд. Господин расхохотался неожиданно и резко. «Ну дела, Элеонора», — он сразу же поморщился, — «ничего не может сделать как надо». Из-за чего волколак сделал вывод, что не только почтение к графине дворянчик не питает, но и мнение о ней самого последнего. А тот покосился на оборотня. «Будет здесь и Элеонора, ты ее не минуешь. Скоро будет. Скорее, чем тебе захочется. Она таких, как ты, очень даже любит». Намек Яныш понял с полуслова и без глумливой паскудной усмешечки на тонких губах и вызов принял. Краснеть еще ни разу не приходилось. Дворянчик как-то по бабье хихикнул. Тем временем они миновали ворота, и Ян скользнул вокруг беглым взглядом. Изнутри старый замок выглядел еще мрачнее, чем снаружи, и укреплен был мощно, как к осаде готовились. Да и народу хватало, так что план Хоссера, как ни гнусно это было признавать, был единственно возможным и верным. И то потрудиться придется. Ян одернул себя, пометуя, что здесь одного нахального вида мало. Не помыслил ли он уже нечто лишнее, так на всякий случай? «Ну что, берешь меня на службу?» – поинтересовался Люд, передавая своего пленника подбежавшим слугам. «А ты умеешь исполнять приказы, волк?» «Убедись», – предложил Ян. «Непременно», – пообещал господин и остановил своих людей, уводивших Уриэля. Подойдя к юноше, он почти ласково сдвинул повязку, все еще закрывавшую тому глаза. Уриэль заморгал, отвыкнув от яркого света. Набегался малыш. Заставляя почти запрокинуть голову, мужчина погладил его по щеке, палец грубо проехался по губам. «Я успел соскучиться. Но время еще есть, думаю, я тебя навещу напоследок». Уриэль стал белее первого снега, не в силах отвести завороженного взгляда от своего палача. Ужас его был воистину запредельным. Ян отвернулся. Хорошо, что Марта не видит, совсем бы с ума сошла. Юноша бешено вырывался, ворота еще были открыты. Светлые глаза пошли жемчужными переливами, но почти развернувшийся господин обернулся. Этот взгляд был подобен удару пудового кулака. Уриэль попросту осел в державших его руках, потеряв сознание. «Совсем распустился», — констатировал главарь, небрежно поправляя перчатку на узкой кисти, и кивнул Люту. «Да, волк, ты все правильно понял. Все еще не передумал? Снявший голову, по волосам не плачут. И я тебе душу пока не закладываю. Жаль». Получилось как-то кокетливо. «Мне такие, как ты, упрямцы, тоже нравятся». Аристократ дернул головой, отдавая последнее распоряжение насчет вновь прибывших.